Глава 5. Усталые кони с трудом поднялись шагом на гору к запертым воротам замка. На стенах вооруженные люди во главе с Риттером радостно закричали. Для нас отворили издали. Я сделал пару глубоких вдохов, надел на лицо довольную улыбку. «Враг найден», — сообщил я бодро и звучно. «Ему нанесен тяжелый урон». Риттер ухватил повод, лицо серьезное, но не стал спрашивать, где Николетта. «Останетесь или...» «Или», — ответил я. «Подбери двух свежих коней, повыносливее». «Все сделаю, Глерт», — ответил он. «Не сомневаюсь, враг все равно будет разбит». Фицрой покинул седло. Голос его прозвучал уверенно и бодро. «Вдребезги!» «Юджин, ты собирай свое, а я захвачу поесть в дорогу. Я, когда голодный, становлюсь злее, сам себя пугаюсь». «Не задерживайся», — бросил я. Снайперская винтовка теперь в сложенном виде заботливо упакована в мешке. Патроны уже без надобности, но я по трусости захватил еще и магазин. Вдруг да что пойдет не так. Осмотрелся, чтобы еще взять. Но все как-то не выглядит крайне необходимым. Фицрой принес два увесистых вьюка, я посмотрел с подозрением. Он перехватил взгляд, расхохотался. «Все понял?» «Верно, когда едешь веселиться, то вина не бывает много». Я буркнул. «Мы едем выручать Николетту». Дернуло же меня дать ей приют. Погнал бы прочь, никаких забот бы сейчас. «Все верно», — согласился он. «Мы сами во всем виноваты. А вот женщины — никогда». «Даже ты так считаешь?» Он фыркнул. «Я всегда считаю так, как мне выгодно. Я не тупоголовый фанатик. Всегда могу сменить неправильную точку зрения, если на другой стороне заплатят больше или предложат морковку крупнее». Я сказал рассерженно. «Грузи все быстрее, демократ. Спешка нужна не только... В общем, нужна». На воротах молча распахнули перед нами ворота. Никто не посмел даже пожелать удачи. Все чувствуют, что хотя и держусь орлом, но вообще-то вернулись ни с чем. Сейчас просто вторая попытка. Фицрой на этот раз едет молча, задумался глубоко, а я прикидывал, как освободить Глердессу без долгой войны, без осады замка. Все-таки не вдвоем пытаться взять замок, перебить гарнизон и освободить прекрасную деву. То ли из-за тряски, то ли усталости, но ничего не приходит в голову, кроме как залечь на возвышенности в пределах мили и тупо расстреливать все, что движется в замке, за исключением женщин. Мужчин можно всяких. Они виноваты уже тем, что мужчины. Мелькнула мысль, что сама винтовка меняет мировоззрение, как сказал великий Мао. Когда в руках молоток, все кажется похожим на гвозди. Не так уж и трудно стрелять издали в стражников, что вооружены только копьями да топорами. Хотя и в их случае могут дать хороший отпор, применив луки. Фицрой вел через лес уверенно, с картой не сверялся, а когда я спросил почему, безмерно удивился, дескать, он же посмотрел на нее один раз, чего же еще? Это женщин нужно забывать на второй день, а карты и кости следует запоминать, пригодится. Я поглядывал по сторонам с осторожностью. Барклем понимает, что мое оскорбленное самолюбие заставит хотя бы сделать пару попыток вызволить пленницу. Честь Глерда требует отмщения или хотя бы сатисфакции. А раз так, то наверняка постарается что-то доприготовить. Его не устрашила гибель его капитана с отрядом, но он понял, что я очень опасный зверь, и чтобы со мной сладить, нужно будет... Переночевали уже на землях у Ламри. Утром миновали лесок. Фицрой сказал, что начинаются владения Финлия Барклима. Нужно быть вдвойне осторожнее. В долине низкий туман. Верхушки травы торчат, как из молочного киселя. Пахнет сыростью и болотными травами. Со стороны поля доносятся скрипящие крики местных птиц. Финлей прислушался. Я тоже уловил натужный скрип колес под тяжело груженной телегой. Спустя время показалась в самом деле доверху нагруженная мебелью подвода. За нею еще одна, тоже с мебелью. На облучке первой тощий мужичонка с кнутом в руках. Откровенно дремлет, вздрагивает, только когда колесо потряхивает на рытвине. Но и тогда ленится даже цыкнуть на коней, начинает клевать носом снова. Мебель просто великолепная. Кое-как прикрыта рогожками и стянута толстыми веревками. Блестит лакированная столешница, а самое интересное, что сразу приковало мое внимание, два маленьких стульчика с резными ножками. Фицрой поехал было мимо, но я крикнул вознице: «Погоди! Что-то такую дорогую мебель везут не в замок, а из! Признавайся, украли?» Мужик вздрогнул, посмотрел по сторонам очумело, потом только обратил внимание на двух всадников. «Чё?» Я повернул коня и послал его рядом с телегой. «Мебель дорогая, чувствуется, что везут человеку богатому». «Куда везешь?» — спросил я громко. «Ответствуй быстро и четко, как Томлинсон перед Святым Петром. За краденое пойдешь на виселицу». Фицрой фыркнул. «Сейчас я буду следить за порядком во враждебной Уламрии». А возница вскричал испуганно. «Как украденное? Почему украденное? Никакое не украденное!» «Тогда почему?» — прорычал я. Он пролепетал. «Приказано было». «Кем?» «Господином управляющим», — я сказал злее. «Ты не Юле, а ответствуй, как лист перед травой. Чей управляющий, кому везешь, где продавать будешь?» Он сказал плачущим голосом. «Управляющий высокого лорда Барклима везу туда, ну, в имение лордессы Морельды. Госпожа изволила, вот и...» Фицрой еще не понял мой интерес. Смотрит то на меня, то на возницу. А я спросил вкрадчиво: «Ну-ну, что изволила?» «Госпожа привередливая», — объяснил он пугливо. «Часто заставляет переделывать мебель, веранду, меняет ковры, а уж посуда так и вовсе не напасешься». «Морельда?» — спросил я. «Это кто? У нее замок или простое имение?» Он посмотрел на обоих с растущим подозрением. «Не знаете, кто такая госпожа Морельда?» Фицрой сказал быстро. «Мы издалека, столичны. С чего нам знать провинцию?» Возница объяснил с обидой. «Госпожа Морельда правит всеми этими землями, а замком управляет ее сын, лорд Финли Барклим». Фицрой заинтересовался, поехал со мной стремя в стремя. «Где имение?» — спросил я. Мужик указал кнутовищем. «Вот там, миль пять всего, уже видно крыши, вон те с синей черепицей». «Стульчики», — потребовал я, — «для кого?» Он посмотрел на меня с изумлением. «Для его детей, Тивила и Галища. Отец в них души не чает, балует, но господам это можно». «Да», — ответил я, — «можно». Я остановил коня, а босс протащился мимо. Финлей в нетерпении повернул в направлении замка. Некоторое время мы двигались стремя в стремя бодрой рысью. Я некоторое время прикидывал варианты по инерции. Потом резко натянул повод и звучно хлопнул себя по лбу. «Погоди, погоди, Глердесса Морельда? Как я понимаю, мать этой сволочи Барклима?» Фицрой сказал с одобрением. «Ты молодец. Всего пять раз тебе повторили, что это мать Барклима, как ты сразу это понял». «Зараза ты», — сказал я, — «а не друг. Даже сейчас пытаешься сбить с гениальной мысли, что и так убежала. Мелькнула и убежала». «Начни сначала», — посоветовал он. «Мебель», — сказал я. «Видать, очень уж любит своих отпрысков, если даже стульчики для них заказал по росту». Он кивнул. «Это тоже тебе сказали. Что-то ты сегодня совсем не такой. Съел что-то?» «Балует», — как сказал слуга. «Другой отец велел бы сперва подрасти, чтоб сразу на взрослые. А что?» «Есть идея», — проговорил я медленно. «Как всегда гениальная. Сделаем мир лучше. Привнесем в него более современные методы. Великий философ и просветитель Чернышевский сказал: стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можно перенести». Он сказал заинтересованно. «Ну-ну, поворачиваем», — сказал я в нетерпении. «Нужно прибыть в то поместье Морельда раньше обоза. Желательно и отбыть тоже». «Зачем?» «По дороге объясню», — ответил я. «Ты же готов открыться новому, прогрессивному? Тогда насладись главой об использовании заложников в мирных целях терроризма».